Глава 17. Пока Клэр переодевалась в маленькой импровизированной раздевалке, Муни подошел к Гарри, настраивавшему аппарат. «Эта девушка хороша», — заявил он, — «но как ты ее подцепил? Я не могу понять. Я, кажется, произвел на нее впечатление. Мне ты можешь не верить, но когда я был такой, как ты, девушки прямо вешались мне на шею. Я был невысок, но у меня была отличная техника. И я скажу тебе откровенно, будь я немножко повыше, я бы увел ее от тебя прямо сейчас». «Не пытайтесь», — сказал Гарри с улыбкой. «Но я доволен, что вы нашли общий язык». «Вот и она». Клэр вошла в студию, держа шляпку в руке. Она улыбалась. «Так пойдет?» — спросила она у мужчин. «Замечательно!» — ответил Гарри. «Хочешь сесть сюда?» Муни послал ей воздушный поцелуй. «Вы мне говорили, что вам нужно посмотреть, что там делают наши рабочие», — напомнил ему Гарри. «Да», — проворчал Муни, — «стариков всегда прогоняют. Что касается вас, моя прелесть, то если у вас появится желание переменить партнера, вспомните обо мне. Хорошее вино улучшается с годами». «Именно со стариками. Хорошо. Я об этом подумаю», — сказала Клэр, улыбаясь. Она уселась в кресло. «Очень мил», — сказала она, когда Муни ушел. «Но с ним, наверное, трудно быть целый день». «Да нет, не очень. Последнее слово за тобой. Ты более опытна, чем я в таких фотосъемках. Нужно перепробовать много поз. Я должен сделать 36 снимков». Клэр сидела, положив руки на колени. «Решай сам», — сказала она. «Ты знаешь, что тебе надо. Я всегда делаю то, что мне говорят». «Так я тебе и поверил», — отозвался Гарри, заметив в Клэр нечто, напоминающее страх. Он отступил на шаг и посмотрел на нее. Это казалось невероятным, но у нее был такой вид, словно пришла фотографироваться молоденькая, неопытная девушка. «Расслабься, милая», — сказал он. «У тебя очень робкий вид». «Ты думаешь?» Она казалась недовольной и отвела взгляд. «Смотри через мое плечо», — попросил он. Гарри не думал, что ему придется объяснять ей, как вести себя. Поза ее была неестественной. В голове у Гарри мелькнула мысль, от которой ему стало нехорошо. Он сделал первый снимок. Может быть, чуть позже Клэр расслабится. Он нажал на спуск, а потом прокрутил пленку. «А теперь давай в шляпке», — предложил он, как будто ты только что пришла. «Не очень себе представляю, черт возьми», — сказала она, надевая шляпку и смотрясь в зеркало. «Прими беззаботный вид, милая. Ты же ведь это все должна знать, так?» «Нет», — покачал головой Гарри, — «совсем не так. А вот теперь совсем неплохо. Но у тебя какой-то нерадостный вид. Если бы я тебя ждала, Гарри, у меня был бы радостный вид», — ответила она обиженным тоном. — «Да, конечно. Представь, что ты надеешься меня увидеть, но не уверена, приду ли я». Она скривила лицо и уставилась в стену, точно близорукая. — «Так пойдет?» — «Да, очень хорошо», — согласился Гарри, чувствуя, как в нем растет отчаяние. Гарри перепробовал все позы, которые он смог придумать, но безуспешно. Сомнений больше не было. Клэр никогда не позировала фотографу. Она была явно любительницей. Аппарат смущал ее, и она с трудом следовала указаниям, которые давал Гарри. Гарри слушал лекции в фотошколе. Там же он работал с профессиональными моделями и не мог ошибиться. Клэр была совершенно незнакома с этим ремеслом. «Еще долго, милый?» — спросила она нетерпеливо. Уже больше 6 часов, а у меня свидание в 7:30. Разве мы не пойдем никуда сегодня вечером? Она похлопала по руке. Не сегодня, Гарри. Я пригласила к себе на ужин одну подружку. Я хотела, чтобы пришел и ты, но она ужасная зануда, и мы хотим посплетничать наедине. — Хорошо, — ответил Гарри смущенно. — Тогда отдохни немного и продолжим работу. — Разве ты сделал мало снимков? От этого света у меня ужасно разболелась голова. Хочешь, приходи ко мне завтра 6:00. Поедем вместе покатаемся. Идет? Да, конечно. В голове Гарри вертелись разные мысли. Если она не профессиональная манекенщица, то чем же занимается? Как зарабатывает на такую жизнь? В дверь постучали и вошел Муни. Гарри был настолько занят своими мыслями, что даже не обрадовался его приходу. Там пожаловал инспектор. Он хочет с тобой поговорить. Я ему сказал, что ты занят, но он согласен подождать.